Остров Шлёнди. Ночью со стороны Туниса пришла гроза. Громко скандалила, бросала молнии, рыдала разными голосами, врывалась тревогой в сны. Потом намочила занавески и даже тапки, которые я опрометчиво бросила у открытого окна, и умчалась дальше. Обычно тихая и сонная с утра газианская деревня Шлёнди кипит активностью. Полиция, страховщики, куча любопытствующих обсуждают последние новости. Ночной шторм унес в море 5 машин туристов-ротозеев. Ситуация стабильно повторяется из года в год, но людскую доверчивость не истребить. Такой прекрасный тихий вечер, но что может случиться за ночь с машиной, припаркованной аж в 10 метрах от берега? Местные прекрасно знают, что может быть. Раз в пару лет Шлёнди, лежащую на берегу моря между двумя скалистыми утесами, практически полностью затапливает и смывает в море. Сегодня ночью было лишь слабое подобие зимних штормов, но когда я прошу в ближайшем кафе сварить мне капучино на вынос, хозяин, полненький, лысоватый газетянин, с пафосом спрашивает. «Are you seriously? Посмотрите, что творится, мадам. Мы не работаем». Я послушно смотрю, что творится. Шторм закончился еще под утро. Кафе под ярким солнцем выглядит нетронутым. Лишь одна сотрудница с озабоченным видом елозит по грязной плитке перед входом мойкой Кёрхер. Сам хозяин занят тем, что обсуждает ночную непогоду с коллегой. Типичный Гоза. Пожимаю плечами и покупаю кофе в ресторане по соседству. Там управляющий иностранец, поэтому тротуар уже вымыт, столики на улице расставлены и застелены скатертями, а туристам подают горячий завтрак. Пока жду свой кофе, официант быстро пересказывает мне последние сплетни. Какие машины затонули, были ли они застрахованы. Только одно авто виднеется из воды, остальные 4 затоплены полностью. Лишь редкие круги на воде позволяют угадать, где упокоились «Тойота», «Фиаты» и «Пежо». Море в бухте, мутное и желто-зеленое, лениво качает водоросли, ветки и прочий мусор. С кофе в руке я иду прочь от пляжа в сторону левого утеса. Поднимаясь все выше, оказываюсь во влажном раю для любой живности. Вокруг бурно радуются прошедшему дождю птицы, стрекозы и гекконы. После нескольких месяцев засухи и палящего солнца земля залпом пьет влагу, как алкоголик виски. Травы пахнут дорогим чаем. Навстречу дефилирует уличный котик. Не дойдя до меня несколько шагов, вдруг решает, что все, баста, он устал, и ложится прямо посреди дорожки на толстый бачок. На нем ошейник с трекером. Котика хранят муниципалитет Гоза и кошачьи боги. Редкие туристы здороваются друг с другом. Особые интроверты ограничиваются кивком головы. Остальные с готовностью делятся впечатлениями. Наверху все просохло, идите смело. Осторожно, нижние тропинки еще влажные и скользкие. Море с той стороны утеса прозрачное. Вода теплая, какой же ей еще быть? Солнце тем временем припекает все сильнее, и я следую примеру мудрого котика. Плюхаюсь на ближайшую скамейку и приканчиваю свой кофе. Шлёнди — кусочек той Мальты, которую я почти не застала. Нет пятизвездочных отелей, дорогих машин, спа и ночных клубов. Это место обнуления. Только небо, море и скалы. Почему-то на столь незамысловатый пейзаж можно смотреть часами. Здесь нет случайных людей. Все местные проросли на крохотном клочке земли либо по праву рождения, либо по любви. Итальянец Стефано, владелец апартаментов, которые я арендую на выходные, 8 лет назад приехал на остров отметить Рождество. Влюбился в местные закаты и остался навсегда. Говорит, ни разу не пожалел, что оставил родную Венецию. Несмотря на ковид и конец сезона, все апартаменты Стефано заняты. Иностранцев мало, но в Шлёнди охотно приезжают соседи-мальтийцы, чтобы отдохнуть от суеты, не смейтесь, большого острова. Я всегда привожу сюда самых дорогих гостей. В этот раз из-за закрытых границ привезла саму себя. В Шлёнди будет скучно буйной молодежи и неудобно семьям с маленькими детьми. У вас должна быть хотя бы минимальная физическая форма, чтобы забраться на утес или спуститься в грот монашек. Маленькая газианская деревня — не турецкий all-inclusive, чтобы всем нравиться. Зато здесь хорошо молчать, читать длинные книги, писать о том, что видишь. Лежать часами на воде, раскинув руки и смотреть в бесконечное небо. Нырять с пирса, зажмурившись, ловить рыбу, пить вино и есть осьминога. Фотографировать цветущие каперсы и ящериц. Внезапно обнаружить, что успел повзрослеть и даже состариться. Простить самого себя за это. Проводить закат, пересчитать ранние звезды, понять, наконец-то, как устроен мир. Забыть об этом напрочь на утро.